Комиссионеры суетились, мельтешили, кривлялись, прыгали, однако никаких реально враждебных действий пока не предпринимали. Пользуясь моментом, Зудука извлек из-за уха зажигалку и, подпалив тройную петарду, швырнул ее в столпившихся комиссионеров. «Идиот!» — с опозданием крикнул Чемоданов. Три слога, отделенные в тексте отточиями, в действительности были разделены тремя оглушительными взрывами. Это послужило сигналом. Один из комиссионеров ринулся вперед. Особой ловкостью он не отличался. Мошкин присел, ушел от выпада и мощным круговым ударом отсек ему обе ноги. Однако это ничего не решило. Вся толпа комиссионеров бросилась на них. Чемоданов и Мошкин, до того пытавшиеся держаться вместе, были мгновенно разделены. Петруча размахивал топором, отпрыгивал, атаковал, проламывал комиссионерам глиняные головы и про себя удивлялся, что он еще жив. Мошкин, у которого крышу сорвало не так капитально, как у его приятеля, был, признаться, удивлен. Имея численное преимущество, комиссионеры легко могли перебить их, однако нападали вяло, замедленно. Они не столько стремились поразить Евгешу и Чемоданова, сколько прорваться к столу, под которым пряталась Ната. Здоровенный комиссионер, скалясь, уже колотил по нему битой. Ната, загораживаясь чемоданом, пыталась пнуть его в коленную чашечку. Несмотря на то, что бойцы комиссионера были слабые, ученикам стражи приходилось очень нелегко. Мошкину удалось снести две глиняные головы, отрубить четыре кисти и довести общее число отсеченных ног до пяти. Раны в корпус он не считал, комиссионерам они были не страшны. Напротив, существовал риск, что меч увязнет, и он не сумеет его выдернуть. Сам Мошкин заработал две легкие раны и едва не повис на вилах, которые метнул в него один из комиссионеров. Спасло его лишь то, что он вовремя споткнулся. Вскочив, Евгеша заметил, как два комиссионера выволокли из-под разбитого стола Нату и потащили ее к окну. Тащили они ее странно, за ручку чемодана, в которой Ната, мало что соображая, вцепилась мертвой хваткой. Поспешив к Вихровой на помощь, Евгеша снес одному из комиссионеров голову. Второй комиссионер, которому Чемоданов отрубил топором кисть, выпрыгнул в окно. Это стало сигналом к отступлению. Комната опустела. Лишь отрубленные конечности на полу и мутные глиняные пятна повсюду доказывали, что только что здесь кипел бой. Нападавшие отступили, исчезнув все тем же способом, через выбитое стекло. Выглянув в окно, Мошкин различил внизу влажное пятно. Кажется, кто-то из комиссионеров не успел вовремя дематериализоваться. «Надо же! Уф! Я жив!» — удивленно произнес Чемоданов. Он пыхтел, как паровоз, в трубе которого застрял не в меру любопытный кочегар. «Какой ты тупой! Фух! Был бой! Конечно, это комиссионеры, но все же... Фух! Странно, что мы живы!» — продолжал он, немного отдышавшись. Евгеша вытер покрытый глиной меч о шторы. «Мне вообще показалось, что им нужны были не мы. Разве нет?» — спросил он. Ната открыла глаза и деловито оглядела поле боя. «Да, точно. Им нужен был чемодан нашего маньячного гнома. Они все лезли ко мне, а еще точнее, к чемодану». Петруча посмотрел на отрубленную кисть, вцепившуюся в ручку его красного чемодана. «Не, — нервно сказал он, — ерундистика. Подчеркиваю, натуральная ерундистика. Выдумали тоже». Эдя Хаврон недовольно выглянул в окно. За окном в три ряда стояли машины. Теперь, когда преимущество скорости пропало, с высоты автобуса они казались жалкими и тесными коробочками. «Этот проклятый автобус никуда не идет. Идиотизм какой-то. Я не удивлюсь, если водитель вылезет и отправится пить кефир. Ему-то что? Рабочий день все равно идет», — проворчал Хаврон. «Просто мы попали в пробку. Можно подумать, ты первый день в Москве», — сказала Аня умиротворенно. Ее голова доверчиво лежала у Эди на плече. «Ты же сама говорила, что мы спешим, а теперь сидишь и не нервничаешь». «Я никогда не нервничаю. Ну или стараюсь не нервничать». «Почему?» «Повод нервничать есть всегда, а то и десяток сразу. Глупо надеяться, что когда-то наступит день, когда ни одного повода не будет. А раз так, зачем дергаться?» — заявила Аня. «А у меня наоборот. «Если я в какой-то день хотя бы чуток не попсихую, значит, я уже умер», — сказал Хаврон. Автобус, наконец, тронулся и пополз. Аня взглянула на номер дома. «Нет, до того, что они увидели в хаосе линии, еще далеко». Аня задумчиво стала следить за пешеходами. Когда автобус стоял, пешеходы обгоняли его. Когда трогался, автобус обгонял пешеходов. Какого-то высоченного, в броском красном свитере мужчину, шагавшего прямыми ногами, точно ножками циркуля, они обгоняли 3 или 4 раза. И, соответственно же, 3 или 4 раза он обгонял их. И почему люди, встретившись, должны расставаться? Какая несправедливость! — сказала Аня. — Ты это о каких людях? О близких? — непонимающе спросил Эдя. Как реалист до мозга костей, он мыслил абстрактно лишь тогда, когда у него не было другого выхода. — Нет, не о близких. Близкие-то как раз расстаются редко, а потому почти всегда встречаются. Я о других людях. Каждый день я вижу сотни людей. Мужчин, женщин, стариков, детей. В транспорте, на улице, в магазине. Мы смотрим друг на друга, как чужие, иногда спрашиваем о пустяке, например, где тут ближайшее метро. Но чаще даже и не спрашиваем, а сразу расстаемся. Расстаемся равнодушно и не жалеем об этом. А ведь мы больше никогда не встретимся. «Зачем же так пессимистично? Может и встретитесь», — утешающе сказал Хаврон. Он не видел большого смысла встречаться с теми людьми, у кого он спросил, который час, даже если предположить, что они ответили ему вежливо, а не «Что, на телефоне посмотреть лень?» «С одним из 100, может, и встретимся. И то уже не вспомним о предыдущей встрече. Город слишком большой. Ты улыбаешься? Думаешь, это сентиментальные бредни?» «Не-е-е», — сказал Хаврон, — «не думаю. У меня вообще философия кота. Поел-поспал, поел-поспал. И так ежедневно. Если навязчивая мысль и посещает меня в последние годы, то только вот какая. Жизнь — это игра, в которой каждый следующий уровень сложнее предыдущего. Если ты приноровился, правила усложнились». Взгляд Ани стал вдруг напряженным. «Вот он, этот дом!» — крикнула она и, вскочив, забарабанила в двери замершего в очередной раз автобуса. Водитель неохотно открыл двери. Хаврон и Аня выскочили на дорогу, не доезжая остановки, и быстро пошли по газону. Перед ними был тот самый дом, который возник недавно в танце случайных линий. «Вроде он», — согласился Эдя. «А теперь что, ищем тех типчиков, лица которых мы видели?» «Да», — ответила Аня. «Веселенькая задачка. Тут несколько подъездов. Что дальше-то? Ходим по всем и трезвоним в двери?» Анина рука остановила ладонь Хаврона и нырнула в сумочку. «Ты уверена?» — спросил Эдя с беспокойством. «Уверена», — сказала Аня и без колебаний надела очки. Стекла остро блеснули. Хаврон увидел, как Аня поочередно оглядела все подъезды и направилась к одному. Двигалась она быстро, уверенно. По лестнице они поднимались пешком. Изнеженный лифтом Хаврон ворчал, что он не нанимался портить новенькие ноги. Наконец, Аня остановилась у одной квартиры и кивком указала на нее Эдди. Дверь выглядела заурядно. Никакого магического сияния, насколько мог видеть Эдди, от нее не исходило. Да и вообще ничего не исходило. Коврик лежал чуть наискось. На той же площадке стоял детский велосипед, видно принадлежавший соседям. «Интересно, что мы сейчас скажем? Извините, граждане, но мы вас видели в волшебных очках и все про вас знаем. А ну признавайтесь, как вас зовут и что вы натворили?» — сказал Эдя. Аня не улыбнулась. Хмыкнув, Эдя подошел к дверям и позвонил. Звонок пискляво откликнулся где-то в глубине квартиры. Долгое время ничего не происходило. Хаврон приложился ухом к двери. «Да нет там никого, все тихо!» — заявил Эдя и позвонил еще раз. «Есть! Я знаю, что есть», — уверенно сказала Аня. Эдди собирался дать третий, завершающий звонок, как вдруг дверь рывком открылась. Хаврон, навалившийся на нее плечом, едва не упал. На пороге стояли двое подростков. Один высокий, немного растерянный, был с мечом. Другой маленький взъерошенный, как воробей, только что искупавшийся в луже, с боевым топором. За их спинами, в глубине коридора, маячила девица с очень подвижным, постоянно меняющимся лицом. Эдди торопливо отвернулся, интуитивно ощутив, что смотреть на него опасно. «Что вам нужно?» — покачивая топором, с вызовом, очень нагло, спросил взъерошенный. «Вам же что-то нужно, да?» — робко уточнил высокий.